Погоню коней я к водопою. Будет ветер в гривах их играть у реки, что мирно вьется под горою. Буду я друзей любимых вспоминать. Эх, гитара, ты гитара, то ли смех, а то ли грусть. Ты была всегда со мной, моя гитара. Ты, конечно, меня знаешь наизусть. Кони пьют так жадно и так чутко. Кони знают, как на свете быть. И поэтому хотя бы в промежутке и коням, и людям хочется пожить. Эх, гитара, ты гитара, то ли смех, а то ли грусть. Ты была всегда со мной, моя гитара. Ты, конечно, меня знаешь наизусть. Давай, ребят. Ты была всегда со мной, была всегда моя гитара.